5 декабря 1791 года. Всю сегодняшнюю ночь я спал. Ночью скончался Моцарт. Его жена Констанца послала за мной служанку, и в 3 часа пополудни я приехал в его дом на Раухенштейнгассе, в малом доме Кайзера, номер 970. Это была его последняя квартира. Хочу отметить, за свою жизнь в Вене господин Моцарт 11 раз менял жилье. Моцарт лежал на кровати, и я постоял над ним. Его маленькое, столь подвижное тело наконец-то успокоилось. Изящные руки, которыми он вечно что-нибудь вертел, трость, цепочку от часов, неподвижны. Густые светлые волосы, единственное, что было красивого в его внешности, освободились от парика. Глаза закрыты, эти блеклые водянистые глаза, которые загорались восхитительным огнем, когда сей маленький человечек садился к роялю. У него странные уши, без мочек. Широкий лоб покато уходит назад. Еще более заострившийся после смерти нос продолжает линию лба, отделяясь лишь небольшим углублением. Птица! Птица! Слабо развитый подбородок закрыт повязкой. Рядом на столике только что снятая с умершего гипсовая маска. Ее снял мой друг, граф Дейм, владелец галереи восковых фигур. Он, видимо, надумал сделать фигуру Моцарта для своей коллекции. Вскоре из соседней комнаты появилась госпожа Констанца Моцарт. О, этот мир и вправду театр! Господин Моцарт, столь любивший театр, был бы доволен разыгранной нами сценой. Привожу ее целиком. Констанца. Я не хочу жить! Он умер! Он умер! Я. Дорогая госпожа Моцарт, вы должны жить. У вас 2 детей. Констанца. Я лягу в его постель, я хочу заразиться его болезнью. Добавляю, что врачи определили у Моцарта острую просовидную горячку, болезнь, опасную для окружающих. Констанца. А-а-а! Рыдает. Она безумствовала, доказывая свою скорбь и отчаяние. Надеюсь, они были искренни. Я, как и следовало, ее успокаивал. Впрочем, уже вскоре несчастная женщина заговорила о главном в ее нынешнем положении. Констанца. Он так страдал, что оставляет нас без гроша. Если продать все, что в доме, мы не покроем и части ужасных долгов. Мне даже не на что хранить его. Я. Это очень серьезный вопрос, госпожа Моцарт. Мы непременно его обсудим, но сначала успокойтесь и расскажите подробно, как он ушел от нас. Констанца. Он пролежал в постели 2 недели. В последнее время из-за отечности ему было трудно поворачиваться, и я шила сорочку, которую он смог надевать спереди. Он не капризничал, никого не беспокоил. Наоборот, старался быть весел, хотя тяжело страдал. Только за 2 дня до смерти он попросил унести из комнаты свою любимую канарейку. Он уже не мог выносить даже звука ее пения. Вчерашней ночью ему стало так плохо. Я подумала, умрет, но он пережил ночь. Утром попросил дать ему в постель партитуру реквиема. Его навестили музыканты. Он попросил их исполнить реквием и сам напевал арию альта, его нежный тенор. Еще вчера, в это время, я слышала его голос. Я. Держитесь, госпожа Моцарт. Констанца. У него не было сил. Он отложил партитуру и начал плакать. Проклятый реквием. Его убил реквием. Я все время вижу тот жаркий день. Вечером кто-то позвонил, когда я вышла в прихожую. Я. Вы забыли, несчастная женщина. Все это вы мне уже рассказывали. И не так давно. Вернемся к кончине вашего незабвенного супруга. Констанца. Потом пришла моя сестра Зофи. Я ей сказала: «Слава Богу, ты пришла. Ночью ему было так плохо. Если сегодня будет так же, он умрет». И Моцарт тоже ей обрадовался: «Милая Зофи, как хорошо, что вы пришли. Сегодня я умру, и вы сможете помочь во всех заботах моей бедной Штанцы». Потом он попросил положить ему в кровать часы, В театре в тот вечер давали волшебную флейту, и он глядел на часы и все представлял, что показывают на сцене. Потом он стал говорить со своим учеником, господином Зюсмайером, о реквиеме. Он объяснил ему, как надо завершить реквием после его смерти. Он все боялся, что заказчик потребует с нас обратно деньги. Потом Зофи сказала, будто идет предупредить мать, что ночью останется у нас. На самом деле я велела ей пойти в собор за священником, попросить его зайти к нам, как бы случайно. Священник пришел и приготовил его к смерти. Потом стало ему совсем плохо. Доктор Клоссе велел отворить ему кровь и наложил компресс. После этого Моцарт потерял сознание и уже в себя не приходил. Он все раздувал щеки, видимо, подражал литаврам. Без памяти он продолжал сочинять. Он знал, как мы бедны, и все хотел для нас заработать. Добавлю. В июле у госпожи Моцарт родился сын. Кажется, у нее было 7 детей, из которых в живых осталось 2. Констанца. Зофира сказала, примерно в полночь Моцарт приподнялся на постели. Он смотрел неотрывно. Видимо, перед ним было какое-то удивительное видение. Потом он снова улегся на постель, отвернул голову к стене и задремал. Зофия окликнула его, он не ответил. Он умер. Я. Когда это случилось? Констанца. Зофи тотчас взглянула на часы. Было без 5 по полуночи. Она рассказывала все это, по-прежнему визгливо рыдая. Но рыдая, она следила за мной. Она ждала. Эта несчастная женщина и в скорби своей не могла не думать о насущных заботах. Я пожалел ее и начал сам. Я знаю, дорогая госпожа Моцарт, вам не на что хоронить возлюбленного супруга. Я непременно помогу. Констанца, Бог воздаст вам! Я, но поборов в сердце скорбь, постараемся остаться разумными. Вы совсем молодая женщина. Вам не часто приходилось иметь дело с такими печальными обстоятельствами? Позвольте объяснить. После эпидемии чумы наш справедливейший монарх издал строгий закон о похоронах. Похороны имеют 4 разряда. Люди знатные, богатые, хоронят своих умерших в отдельных могилах, ставят пышные памятники. Это похороны по первому разряду. Люди нищие обходятся без гробов и хоронят тела в общих могилах. Это похороны по 4 разряду. Констанца, вы предлагаете... Я, о нет, и то, и другое недопустимые крайности. Я предлагаю нечто среднее. Похоронить незабвенного супруга вашего не как нищего и не как богатого, но как просто бедного человека, что, как мы знаем, соответствует действительности. Это похороны по 3 разряду, то есть в отдельном гробу, но в общей могиле. Это обойдется всего в 8 флоринов и 56 крейцеров. Добавим 3 флорина за погребальные дроги. Я охотно передам вам эту сумму. Констанца. Боже мой, когда у него умер скворец, он похоронил его торжественно в нашем саду, и похороны скворца обошлись нам в ту же сумму. Я. Не торопитесь отказываться, госпожа Моцарт. Не только природная бережливость заставляет меня предлагать вам это. Такие похороны привлекут к вам всеобщее сочувствие. Мне будет намного проще добиться для вас пенсии у императора, и ваши кредиторы немедля отстанут от вас. Они поймут, что получить от вас нечего. Констанца. В общей могиле, в общей могиле. Я. Он был хорошим христианином, то есть скромным человеком. Он одобрил бы такие похороны. Констанца. Да, да. Я. Сейчас постарайтесь подкрепить себя сном. Завтра вам понадобятся силы. А я займусь его бумагами. Так завершилась сцена. После чего она передала мне ключ от бюро французской работы, где лежали его письма и многочисленные партитуры. И вот тогда я спросил ее о главном, о реквиеме. Она ответила, что он не совсем закончен, и показала на его пюпитр. На пюпитре я обнаружил листы с его указаниями господину Зюсмайеру, как ему закончить реквием. Сама же партитура, драгоценная партитура, была разбросана на креслах недалеко от его кровати. Я начал лихорадочно собирать листы и поймал ее взгляд. Она была изумлена моим волнением. Я взял себя в руки. Наконец она ушла. Я остался наедине с ним, с его бумагами и реквиемом. 626 стояла цифра на реквиеме. 626 сочинений написал этот человек, чьи дорогие камзолы, которыми он украшал свое жалкое тело, сейчас разбросаны по комнате. Завтра их продадут со всеми вещами, чтобы выручить деньги для вдовы и сирот. Его прах также исчезнет. Эти могилы для бедняков очищаются каждые 7 лет. Освобождаются для новых постояльцев. От его земного существования останутся лишь несколько непохожих портретов и эта маска, одна хранящая его земной облик. И стоит разбить ее, останется то, что должно от него остаться, только звуки. И это я. Я предпринял столь многое, чтобы звуки, рожденные этим жалким человеком, стали воистину божественными. И никто, даже он сам, не подозревал об этом. Вот о чем я думал, роясь в его бумагах ту страшную ночь. И тогда я услышал его голос. Клянусь, отчетливо звучал столь знакомый тонкий голос, этот нежный-нежный тенор. Я обернулся. Моцарт, конечно же, неподвижно лежал на кровати. Но голос звучал. И в неверном свете канделябра его камзол и парик, валявшиеся на клавесине, показались мне музыкантом, в отчаянии упавшим головой на клавиши. Я заставил себя продолжать разбирать бумаги. Это были его письма, вся его переписка с отцом, вся его жизнь в этих письмах. И тут я все понял. Да, да, это письма. Я читал его письма, оттого я слышал его голос. Все дело в моем безукоризненном слухе. Все услышанные звуки вечны в моей памяти, и письма рождали голоса. Вот густой бас старого Моцарта. Ну, конечно. А это тенор самого Моцарта. И опять звучит старик Моцарт. Я хорошо его знал. Во время поездок в Тихий Зальцбург к моему другу-архиепископу я неизменно встречался с Леопольдом Моцартом. Он был отличный музыкант, придворный композитор Зальцбургского архиепископа. И мы подолгу беседовали с господином Леопольдом о его сыне. И вот сейчас в воспаленном моем мозгу звучали наши беседы. Кстати, вспомнил, старый Моцарт говорил мне, когда он читает письма своего мальчика, он тоже всегда слышит его голос. Клянусь, это была волшебная ночь. Самая волшебная в моей жизни. Утро. Вернулся домой. С любопытством отыскал в дневнике все записи бесед со старым Моцартом. Особенно примечательны показались две беседы. Привожу их с сокращениями.